Глава 16. Мне все-таки стоило поговорить с Надиром. Уже надевая пуховик, с сомнением посмотрела я на дочь, потом на Светку. Температура у Сони так и не поднялась, спала она сладко, только иногда покашливала во сне, но мне все равно было неспокойно. К тому же я понятия не имела, насколько все может растянуться. «Не волнуйся». Светка тоже посмотрела на возящуюся с новой куклой Соньку. «Мы справимся». Барби, которую привез ей Демьян, была очень красивой. Стильная, с темными, доходящими до лопаток волосами и карими глазами. Ни пышных нарядов принцессы, ни нелепого рыбьего хвоста. Бледно-розовое платье с неяркими цветами и... мольберт. Барби-художница. Увидев ее, Соня пришла в настоящий восторг. Смотрела на меня, распахнув глаза, а потом все утро не выпускала ее из рук. Я застегнула молнию, перекинула через шею шарф. «Как я могла не подумать?» С досадой выговорила я, услышав кашель дочери. Поймала вопросительный взгляд Светы и пояснила. «О свидетельстве!» Замотанная навалившимися проблемами, я действительно упустила это из вида. Облегчение, что я испытала, когда решилась проблема с садом, было столь велико, что я не подумала о нотариально заверенных копиях, и вторых экземплярах всех Сонькиных документов, что были у Эдуарда, в том числе втором экземпляре ее свидетельства о рождении. Контролировавший каждый мой шаг, он не забрал оригиналы лишь потому, что совершенно не касался связанных с нашим ребенком проблем. Но чтобы упустить что-то касаемо бумаг, нет. Но я и подумать не могла, что он вдруг вернется и провернет нечто подобное. Сколько раз в жизни он забирал Соню из сада? Один или два? А сейчас, когда Демьян ищет его... Что у него в голове, Свет? Взяла пакет с формой и снова посмотрела на подругу. Как я теперь буду водить Соню в сад? Что, если он опять... Поговоришь с Марией, если потребуется, с заведующей, ответила Света негромко, но жестко. У него все документы, возразила я. Такие же права, как и у меня. Он ее отец. Потерла лоб пальцами. Разговор о случившемся, о будущем всколыхнул страхи. Каждое слово буквально вытягивало из меня силы. «В понедельник поговоришь с заведующей», — повторила Света, подойдя ближе. Твердо посмотрела мне в глаза. «От того, что ты сейчас будешь накручивать себя, ничего не изменится». Мне оставалось только признать ее правоту. Подозвав Соню, я обняла ее. Заметила крохотный мольберт в ее пальчиках и посмотрела на дочь долгим взглядом. Спрашивать, понравился ли ей привезенный Терентьевым подарок, не имело смысла, все было ясно без слов. Сумка съехала с моего плеча, упала на пол, а я смотрела на Соню, обещая себе, что хотя бы часть заработанных на банкете денег потрачу на новые краски и хорошие альбомы для рисования. Не только для нее, для нас обеих. Завтра... «Мы нарисуем с тобой красивую картинку, да?» Я взяла ее руку с мольбертом, разжала пальчики, посмотрела на наши ладони, затем опять на дочь. «Я хорошо рисую цветы. Хочешь, научу тебя?» «Хочу!» — беззастенчиво ответила дочь и убрала руку. Я обняла ее и, еще раз глянув на Светку, подобрала упавшую сумку. Подруга молча наблюдала за мной до тех самых пор, пока я не открыла дверь комнаты и только после этого бросила как бы невзначай. «Мне нравится твой новый шарф, тебе идет». Подготовка к предстоящему банкету шла полным ходом. Накрытые украшенными вышивкой скатертями столы были расставлены вдоль стен самого большого зала. С кухни доносились потрясающие запахи. «Ты рано», — осмотрев меня, уже переодетую в форму, сказал Надир. «Можешь пока пойти на кухню выпить кофе». Я удивилась, но спорить не стала. Времени до начала банкета действительно было еще достаточно, а кофе в синем бархате готовили потрясающий. Подходя к кухне, я наткнулась на Карину. Держа в руках поднос, та направлялась в малый зал, но, заметив меня, замедлила шаг. «Неплохо выглядишь», — осмотрела меня, задержавшись на груди. Форма у каждой из официанток была своя и немного отличалась. Мою, в отличие от ее так же, как и балетки, украшала тонкая вышивка. Никакого бисера, никаких камней. Голос ее звучал прохладно, взгляд был колючим. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила я. «Разве ты не обслуживаешь банкет?» Губы Карины тронула кривая усмешка. Во взгляде мелькнуло раздражение. Поднос в ее руках был тяжелым, но спину она держала прямо, ничем не выдавая этого. «Куда уж мне?» – с сарказмом ответила она. «Ты, должно быть, не в курсе?» Но Надир лично отбирал официанток для сегодняшнего вечера. И трехлетний стаж работы в «Бархате» тут, как видишь, роли не играет. «Вряд ли тебе стоит выговаривать это мне». Не собираясь слушать ее плохо скрываемые нападки, сказала я, глядя прямо. «Думаю, тебе просто стоило подойти к нему и сказать, что ты хочешь поработать на банкете». «А ты думаешь, я не говорила?» Сарказма в ее голосе стало больше. Взгляд снова задержался на вышивке, и она усмехнулась. «Красивая форма. В такую работают только девочки, обслуживающие VIP-гостей, да и то...» Взгляд в глаза. «Извини, Дарина, мне нужно работать». Сказав это, она вышла в зал, я же, проводив ее взглядом, пошла дальше. Портить отношения мне не хотелось, но и терпеть непонятные намеки тоже желания не было. Форма, банкет. Выпив кофе, я вышла в уже подготовленный к приему гостей зал. Воздух был пропитан пряными запахами Востока, льющаяся из невидимых колонок музыка погружала в чарующую и расслабляющую атмосферу. Внезапно до слуха моего долетели звуки голосов, а буквально через пару секунд в зал вошло несколько мужчин. Надир, личный охранник Терентьева и... Демьян разговаривал с кем-то по телефону. Твердым шагом он прошел вперед, глянул на столы, на диванчики в углу. «Нет, Константин, пусть будет 30-е». «Нет, не днем позже», — я сказал. На секунду отвлекшись от разговора, он обратился к Надиру со свойственной ему бескомпромиссной жесткостью. «Мне не нравится, как стоят эти столы. И еще». Я замерла, ухватилась пальцами за отделяющую зал от коридора бархатную шторку. «Господи, как я могла не подумать об этом? Почему не спросила о том, кто заказчик банкета?» Продолжив разговор, Демьян обернулся и увидел меня. Пальцы мои сжались сильнее. «Не днем позже, я сказал», — проговорил он, не сводя с меня взгляда. «Иначе я все отменю». Чернота зрачков. Огонь. Я дотронулась до шеи, хотела спрятаться, скрыться в коридоре, но не сделала и шагу. Его взгляд не отпускал меня, держал, и я продолжала стоять, чувствуя, как он, не касаясь, касается меня, чувствуя тепло его рук и запах, которого на самом деле чувствовать отсюда не могла. Сбросив наваждение, я заставила себя отдернуть шторку и только скрывшись за ней, смогла выдохнуть. Конечно же, Демьян все знал. Вне всяких сомнений, именно он распорядился, чтобы я была в числе обслуживающих банкет официанток. Только зачем ему это? Показать, кто он, а кто я? Ради собственного извращенного удовольствия? Не помня себя от гнева, я влетела в комнату отдыха и принялась расстегивать крохотную пуговицу на рукаве. Одна поддалась легко, вторая никак не желала. Злость моя подпитывалась жаром, что Демьян поднял во мне одним только взглядом, и я ненавидела себя за то, что позволила ему сделать это. Позволила. Так и не расстегнув рукав, я оставила пуговицу в покое и привалилась плечом к стене. Разве он спрашивал меня? Нет. Такие мужчины, как Демьян Терентьев, не спрашивают. А если бы спросил? «Дарина?» В комнату влетела еще одна официантка, маленькая, голубоглазая, с копной пышных русых волос. «Ты что здесь делаешь?» «Стою», — грубо ответила я и тут же пожалела об этом. «Извини, просто...» «Тяжелое утро», — сказала она с пониманием, за что я была безмерно благодарна, ибо это избавило меня от необходимости продолжать. Утро действительно было так себе. Заснула я лишь ближе к 5, так что мое молчаливое согласие было отчасти правдивым. Про Терентьева я говорить не собиралась, хотя что-то подсказывало, что о его ко мне своеобразном интересе в «Бархате» знали все без исключения. Я снова потянулась к пуговице, но на этот раз для того, чтобы застегнуть ее. Сделав это, провела по перехваченным шелковым платком волосам. Надир ничего не говорил. «Через 10 минут начинаем накрывать столы», — тут же отозвалась голубоглазая. Форма ее, как и моя, была украшена вышивкой, но теперь, после слов Карины, я видела, что сшита она хуже, да и ткань выглядит беднее. Бросить все. Отказаться прямо сейчас почти наверняка значило лишиться места в ресторане. Я издали посмотрела в стоящее у дальней стены зеркало и опять провела по волосам, пропустила их сквозь пальцы, как этой ночью сделал он, и порывисто выдохнула, заставляя себя успокоиться. Почему-то я была уверена, что на сегодня это далеко не все сюрпризы. Надир говорил, что банкет этот проводится по случаю заключения какой-то важной сделки. Если в зале будет кто-то из знакомых... «Ты в порядке?» — снова услышала я голос официантки. «Да», — только и ответила, прежде чем выйти из комнаты. «Права потерять место у меня нет». Идя по коридору кухни, я снова и снова мысленно повторяла это. Краски, хорошие альбомы. Благодаря этим деньгам моя дочь станет чуточку счастливее, а я... Может быть, я тоже стану. Не сейчас, потом. Может быть, рисуя с ней цветы, я вспомню, как когда-то тоже умела мечтать. «Дарина?» Я напряглась, услышав смутно знакомый голос. Народу было не так много, человек 50-60, среди которых я заметила нескольких сотрудников компании Демьяна. Прежде мы встречались, но тогда я лишь сопровождала Эдуарда, немая тень собственного мужа. Сам Демьян расхаживал среди гостей, не обращая на меня внимания. В руках его был бокал с красным вином, и каждый раз, когда я смотрела на него, меня бросало в жар. Молодое вино. Пальцы его лежали на стекле, а я невольно вспоминала, что он делал со мной, как касался. «Неужели это правда ты?» Рядом со мной стояла женщина. Высокая брюнетка со стрижкой каре и острыми чертами лица. Она взяла с подноса, что я держала, бокал с шампанским и пригубила его. На пальце ее блеснуло крупное кольцо с рубином. Прежде я несколько раз видела ее на банкетах, подобных этому. Как-то мы даже обедали вместе. «Добрый вечер, Алина». Стараясь быть как можно вежливее, поздоровалась я. Любезная с моим мужем, меня она всегда недолюбливала, как и я ее. Чертова аристократка, голубая кровь в каком-то там поколении. «Добрый». Она сделала еще один глоток, отступила на шаг и осмотрела меня, не скрывая пренебрежения. Неожиданно. Неужели Эдуард наконец одумался? «Простите». Я коротко выдохнула. Напряжение, что только-только начало отпускать меня, вернулось еще большей силой, в груди жгло. Горечь, ярость, досада. «Не думаю, что я хочу говорить об этом». «Конечно». Ее алые губы тронула улыбка. «Полагаю, официанткам вообще не положено говорить. Тем более ты этого никогда не умела. Но здесь ты на своем месте. Я всегда считала, что Эдуард слишком хорош для тебя». Она смотрела мне прямо в глаза, водя пальцем с острым налакированным ногтем по тонкой ножке фужера. Во взгляде ее легко можно было угадать чувство превосходства. «Возможно», — сквозь зубы выплюнула я. «А сейчас извини, но меня ждут гости». «Конечно». Улыбка ее стала сладкой. «Рада была тебя видеть». Ничего на это не сказав, я поставила поднос на ближайший столик и вылетела из зала. «Сука!» Не знаю, трахал ее Эдуард или нет. Что-то подсказывало мне, что трахал. В том, что у него были женщины помимо меня, я была уверена. А может быть, эта тварь только хотела, чтобы трахал? В любом случае, мне было все равно. Пробежав мимо кухни, я влетела в прохладный холл. «Дарина!» Услышала окрик позади и, развернувшись, увидела Демьяна. «С меня хватит!» — крикнула я. «С меня хватит, Демьян! Все!»